Литнет представляет «Проблемная попаданка или их дипломная работа». Авторы Лина Айс и Ася Рыба. Читает Гром Алина. Глава первая. «Ваша светлость, позвольте?» Заискивающим голосом пробормотал слуга, заглядывая ко мне в кабинет. «Наконец-то! Надеюсь, ты с хорошими новостями. Ее отчислили?» Нетерпеливо спросил я, откладывая в сторону брачный договор между моей строптивой сестрой и возжелавшим ее престарелым герцогом. Он обещал баснословную сумму за мое согласие на брак с Анитой. «К сожалению, нет, ваша светлость», топчась на пороге, осторожно ответил щуплый паренек. «Она, напротив, подает большие надежды и считается одной из лучших учеников факультета». «Что?» рявкнул я, резко вскакивая со своего места. Слуга испуганно сжался, не смея повторить свой ответ. Но я и не ждал от него этого. Герцог не будет ждать. Деньги мне нужны уже сейчас. Сделай так, чтобы она вылетела из академии в ближайшее время. Ты меня понял? Но что я могу? Придумай, подставь, лиши ее магии, все что угодно, но чтобы эта дрянь приползла обратно домой на коленях. Аня... «Случалось ли вам просыпаться от горячих поцелуев и жарких объятий? Мне вот до сегодняшнего дня нет. Вы скажете, ну что тут такого? Ничего необычного. Вот только проблема в том, что я живу одна, парня у меня нет, мужа с недавних пор тоже. Бывший оказался кобелем. Каких не сыскать, и отправился в пешее путешествие сразу же. Стоило мне узнать о его интрижках». «Конечно, первым делом, даже еще не открыв глаза, я подумала, что мой муженек пробрался ко мне ночью в квартиру и решил таким образом вернуть меня. Да только поцелуев было почему-то в два раза больше, чем надо, и рук явно не две. В общем, глаза я распахнула резко со стойким желанием надавать по хребету не только явно охреневшему бывшему мужу, но и его другу, которого он притащил ко мне в кровать. Ну... А что я еще должна была подумать? Еще и спросонья. Но в реальности меня ожидало глобальное потрясение. В первые 5 секунд я успела отметить несколько моментов, которые мозг еще некоторое время не желал признавать. А именно, комната не моя, тело не мое, двое парней, в объятиях которых я нежилась, тоже мне незнакомы. Честно, я даже не знала, с чего мне удивляться в первую очередь, пока не решила, что все это может подождать. Надо бы первым делом остановить этих наглецов, пока все не зашло слишком далеко. А то губы нахалов путешествовали уже не по лицу и по шее, а ниже, существенно ниже, доставляя мне слишком приятные ощущения. Вот только как-то не входил в мои ближайшие планы секс с незнакомцами. «Нита, какая же ты горячая!» С придыханием в голосе произнес брюнет, сжимая ладонью мою грудь. Глаз нервно дернулся, а рука среагировала быстрее, чем я успела подумать. Мне кажется, я даже не коснулась парня, как он вдруг слетел с кровати, словно пушинка, окутанный какой-то алой искрящейся энергией. «Как ты?» Заикнулся было второй совратитель, оказавшийся блондином. Но тут же последовал за своим напарником на пол, благодаря тому же непонятному красному, то ли туман, то ли еще чему. Это явно было что-то странное для меня. «Гадство! Она же поддалась нашим чарам!» Простонал первый потерпевший, а я резко села на кровати, подгребая ближе к себе скомканное одеяло и закутываясь в него по уши. «А я говорил, странно это, чтобы лучшая ученица на потоке оказалась так легко подвержена воздействию», прохрипел второй, кое-как поднимаясь следом за брюнетом. Прижимая руки куда-то в районе груди, они еле стояли на ногах, смотря на меня, но без явного недовольства. Скорее, они были удивлены происходящим. Впрочем, не они одни. «Так, что здесь происходит? Вы кто такие?» Хмуро сведя брови к переносице, потребовала я от них ответа. Но вместо этого парни недоуменно переглянулись, явно не торопясь мне все объяснять. «Мы что, перестарались с воздействием? Она память потеряла?» Еле слышно прошептал блондин, обращаясь ко второму. «Не знаю». «Я вообще-то здесь. Вам не говорили, что некрасиво разговаривать о ком-то, когда этот кто-то вас слышит?» — прошипела я. «Она точно память потеряла. Ректор нас убьет», — обреченным голосом произнес голубоглазый блондин. «Может, это временно?» — с надеждой ответил брюнет, а я заскрежетала зубами. «Ну все, мне надоело», — выдохнула я, многообещающе смотря то на одного, то на другого красавчика. И да, наглые совратители были довольно привлекательны, но слишком молоды я, конечно, чувствовала себя не на 30 лет, но сомневалась, что могла бы заинтересовать этих двоих, будучи при своей внешности. К слову, от нее-то как раз ничего и не осталось. Перед глазами болталась волнистая рыжая прядь волос, пальцы на руках были длинными и тонкими, а ногти стройными. Я никогда не жаловалась на свою внешность, но до такого идеала явно была далека. Впрочем, пока стоило отложить на время явные изменения в себе, был вопрос и поважнее. «Где я? Кто вы? И что здесь происходит?» Четко произнесла я вопросы, делая шаг к краю кровати. Надеюсь, я хоть немного выглядела грозно, ведь мне требовались ответы немедленно. «В Академии магии мира Аркоэрис. Мы твои кураторы, а ты наша дипломная работа. Сегодня днем магия распределения привязала нас к тебе», — подтолкнул второй. Глаз дернулся быстрее, чем мозг соотнес друг с другом этот бред. «Кажется, это нервное, явно нервное». «Дипломная работа? Даже боюсь поинтересоваться насчет темы». «Практическое применение любовной привязанности на объекте, обладающем идентичными магическими силами, что и у аттестуемого». Охотно дал ответ блондин, а я бездумно кивнула, хотя ничего не поняла. Нет, смысл я вроде как уловила, но никак не могла принять суровую реальность. Слово «магический» попросту выбивало меня из равновесия, хотя кроме как магии происходящее по-другому не объяснить. Иначе почему я помолодела и нахожусь черти где? Конечно, поверить было сложно, поэтому я пока и не принимала данную версию, все еще надеясь, что кто-нибудь выдаст что-то более правдоподобное. Но эти двое не собирались мне в этом помогать. Они и вовсе, кажется, позабыли про меня, теперь обсуждая между собой, как вернуть мне память. Да только я-то прекрасно все помнила. И как вчера домой пришла, и как поужинала в компании кота, и как спать легла без задней мысли, что что-то может произойти. Но эти двое незнакомцев явно принимали меня за кого-то другого и очень переживали о том, что я все позабыла. А я и не собиралась им помогать. Чуялось мне, что в их объятиях я оказалась не по собственному желанию, а значит, мне либо что-то подсыпали в еду, либо подлили в напиток. Нет, это невозможно, мне срочно нужен кто-то, кто все объяснит. «Прямо сейчас». «Академия, говорите», — громко произнесла я, прерывая обсуждение своей скромной персоны. «А где тут ректора искать?» «Зачем тебе ректор?» Прищурившись, поинтересовался блондин, поворачиваясь ко мне и словно нарочно попадая под свет ночного светила, как будто покрасоваться решил передо мной своим рельефным телом. «Поговорить, лишь поговорить», — пробормотала я, медленно скользя взглядом по телу соблазнителя. Впрочем, очарована им я не была и голову терять не собиралась, так чисто полюбоваться. Ой, кому я вру? Взгляд где надо, я все же задержала. «Если что, он в курсе, что ты наша дипломная работа», — поддакнул брюнет, заставляя меня обратить свой взор уже на него, а точнее на его улыбку. Неожиданно заставившую мое сердце пропустить удар. Вот всю жизнь ненавидела таких вот ловеласов. Им стоит соблазнительно улыбнуться, как голова кругом, и ничего не поделаешь с этим, тело просто предает, и ты либо сама прячешь взгляд, признавая свое поражение, либо пытаешься совладать с собой, делая вид, что ничего такого не произошло. Сейчас был, конечно, второй случай. Пасовать я точно не была намерена». «Допустим, поверю», — тряхнув головой, согласилась я. «Но мне все равно нужно переговорить с ректором. Проводите?» «Да мы бы рады, но так просто к нему в кабинет не заявиться. Никто не знает, где он», — пожал плечами блондинчик. на что я скептически посмотрела на него. Что-то мне не верится в это объяснение, но, допустим, тоже поверю. Магия все-таки. Может, в самом деле никто не знает, где находится кабинет ректора, хотя очень сомнительно. Ладно, тогда отведите к тому, кто мне все объяснит, потребовала я. Так мы готовы тебе все объяснить? Подорвались парни, синхронно шагнув ко мне. Вероятно, решили вернуться на кровать, но я была категорически против. «А ну стоять! Вам не доверяю! Поэтому ведите хотя бы к декану!» Приказала им, а парни снова переглянулись, что-то не горя желанием помогать мне и в этом. «Но что опять не так?» «Может, не надо, а то ночь!» «Не очень хорошо будите Арсию Фаст!» С сомнением протянул брюнет. «Она будет не в восторге!» «Потерпит, ведите!» Решительно слезла я с кровати, подбирая с пола блузу и быстро накидывая ее на себя. Благо, юбку эти двое с меня снять не успели, освободив меня от необходимости светить перед ними трусами. Пусть даже и кружевные, которые я отметила, слезая с кровати. Но не успела даже шагнуть к двери, как в нее постучали, заставив вздрогнуть не только меня, но и парней. «Анита!» «Мне срочно нужно с тобой поговорить», — раздался требовательный женский голос. И вроде бы чего бояться, но стоило посмотреть на парней, как я поняла. Дело дрянь. Эти двое мгновенно сделались белее снега. «Это кто?» Еле слышно прошептала я, надеясь получить хоть какое-то объяснение. Но со мной не собирались вовсе разговаривать. Один кинулся к шкафу, другой рыбкой прыгнул под кровать. Я даже моргнуть не успела, как оказалась одна в комнате, вроде бы. «Анита, открывай немедленно, иначе я выломаю эту дверь!» — рявкнула девушка. А я торопливо подскочила к двери, распахивая ее. И в ужасе замирая, ведь почти весь дверной проем занимала она. Зеленая, огромная и грозная, с клыками, еле заметно торчащими из-под нижней губы и небольшими черными глазами, подведенными розовой подводкой. «Арчанка Дисса!» Услужливо подсказала мне явно не моя память, и нет бы порадоваться хоть какой-то информации, но помимо имени и расы я точно знала, мы не подруги. Вот вообще. И кажется, она пришла меня бить. Вроде бы я икнула и попятилась, ну точнее попыталась, но Дисса резко протянула руку и вытащила меня за порог. «Это правда, что Джейф и Райн стали твоими кураторами?» Не став ходить вокруг да около, спросила девушка. И так глянула, что я поняла, нельзя мне отвечать согласием. Ну или сделать вид, что я тут ни при чем. Короче, надо каким-то образом спасать свою шкуру. «Дис, я как раз шла разбираться по этому вопросу». Собрав волю в кулак, решительно произнесла я, грозно сведя брови к переносице. «Ты представляешь? Я какая-то подопытная. Это произвол». «Я так просто этого не оставлю!» Пригрозила я в воздух кулаком, а арчанка неожиданно отпустила мое плечо, задумчиво разглядывая меня. «И куда ты? К ректору?» «Нет, начну с декана, а потом обязательно и до ректора дойду, если Арсия Фаст не поможет. Ты со мной?» Предложила я ей, а она, кажется, и вовсе воодушевилась и сменила гнев на милость, увидев, что я не в восторге от происходящего. Мне бы еще понять примерно, что именно случилось и где я. И вообще, обо всем бы разузнать, начиная от кто прячется у меня в комнате и заканчивая, как вернуться домой. Да, только вдруг стушевалась арчанка. Не самое лучшее время идти к Арсии Фаст ночью. Еще одна. Да что не так-то? Это Арсия Фаст поспать, что ли, любит сильно слишком? Или что? Может, и в самом деле дождаться утра, а этих двух пока выгнать? Да я ж с ума сойду в неведении, что же делать? Думаешь, это может потерпеть до утра? Вскинула я бровь, решив переложить ответственность на Дису. Да, ты права, это возмутительно и не может ждать. Вдруг словно опомнилась она. Чуется, она очень недовольна тем, что я стала объектом изучения тех двоих в моей комнате. Интересно, почему? Неужели глаз на них положила? Тогда я парням не завидую. Впрочем, как и себе. Плотно закрыв за собой дверь, я пропустила арчанку вперед, надеясь, что она покажет мне дорогу, и я не ошиблась. Видимо, Дисси хотелось даже больше моего разобраться в происходящем, поэтому она на всех парах неслась вперед по просторному коридору общежития. Ну, вероятно, корпуса, раз вскоре номера комнат сменились на витиеватые названия, а после снова на номера. Видимо, мы перешли в преподавательское крыло, где арчанка немного сбавила ход, а потом и вовсе остановилась около одной из однотипных дверей. 606 значилось на табличке. «Я постучу». Сообразив, что мы пришли, отодвинула я арчанку в сторону, занимая ее место перед дверью. К слову, Дисса даже не сопротивлялась, позволяя мне самой побеспокоить Арсию Фаст. Коротко стукнув, я выжидающе уставилась взглядом в дверь, очень надеясь, что не придется колотить со всей силы. Но не прошло и пары минут, как дверь отворилась, и на пороге появилась девушка. Если бы не арчанка, стоящая сзади, я бы точно рванула в другой конец коридора. Но я лишь вжалась спиной в Дису, судорожно сглатывая. Ведь передо мной с недовольным выражением лица стояла бледнолицая, с алыми губами и огромными крыльями за спиной. То ли демонесса, то ли вампирша, натуральная и устрашающая. «Надеюсь, дело серьезно, иначе...» Угрожающим голосом произнесла она, кидая взгляд сначала на арчанку, так как она явно была более приметна в нашем тандеме, а после на меня. И этот взгляд алых глаз, боюсь, он мне будет еще долго сниться в кошмарах. «Мама, куда я попала? Может, это все же сон, и я с минуты на минуту проснусь, потому что если нет, то...» Перед глазами поплыло, видимо, организм все же решил, что хватит и пора на боковую, потому что иначе я не понимаю, чего пол подо мной накренился, и я почти встретилась с ним своим носом. Кто меня успел подхватить, не знаю, но очнулась я уже не в коридоре, а в чьей-то спальне. Нетрудно догадаться, чьей, учитывая, что рядом стоял декан. Ну да, та самая демонесса. Арчанки, к слову, рядом почему-то не было, что немного меня заставило забеспокоиться. «Итак, кто ты?» — вдруг спросила Арсия Фаст. И вроде бы нормальный вопрос, всех студентов не упомнишь, но явно не Анита Арвиас. Ты не настоящая хозяйка этого тела.